Как мы надули герцога. Конец сентября. Восстановился порядок, пепел остыл, и о заразе никто уже не говорил. Но город сперва был как будто придавлен. Жители пережевывали свой ужас, они почву ощупывали, не были еще уверены, стоят ли они на ней или она над ними находится. В большинстве случаев в норках таились, а если и выходили на улицу, то семенили вдоль стены, развесив уши и хвост поджав. Да что ж, нечем было гордиться. Смотреть в глаза друг другу и то не смели, и не радовало видеть лицо свое в зеркале. Слишком хорошо осмотрели они друг друга, раскусили человеческую природу, застали врасплох. В одной рубашке, вид неприятный. Они пристыжены были и недоверчивы. Я тоже со своей стороны неважно себя чувствовал. Мысль об избиении, гарь пожара, а пуще всего воспоминания о подлости, трусости, жестокости, обезобразившие знакомые лица, преследовали меня. Они это знали и втайне на меня досадовали. Понимаю, я был еще больше смущен. Если б я мог, то сказал бы им: «Друзья, простите, я ничего не ведал». И душное сентябрьское солнце тяготело над городом измученным, жар и застой последних летних дней. Наш друг Ракун уехал под верной стражей в Невер, где герцог и король оспаривали друг у друга честь судить его, так что, пользуясь этим недоразумением, он, вероятно, рассчитывал проскользнуть у них меж пальцев, сквозь которые они, добрые люди, глядели на мои проступки. Оказывается, что, спасая Клемси, я совершил 2 или 3 крупных преступления, пахнувших каторгой. Но так как не случилось бы этого, если б не скрылись законные наши вожди, то ни я, ни они не стали настаивать. Не люблю на глазах правосудия проветривать шкуру свою. Вины за собой не чувствуешь, а как знать? Как пальцем попадешь в это чертовское колесо? Прости, рука, отрубай, отрубай, не мешкая, если не хочешь быть съеденным. Итак, заключили мы молчаливое условие. Я ничего не сделал, они ничего не видели, а то, что произошло в ту ночь под моим руководством, то было ими же совершено. Но как ни старайся, а сразу стереть прошлое нельзя. Вспоминаешь кое о чем, и вот совестно. Боялись меня, я читал это во всех глазах, и я боялся себя тоже, боялся того персика незнакомого, нелепого, который такие совершил подвиги. К черту этого Цезаря, Атилу, грозу эту. Грозы хмельные — это люблю, но военные — нет, не мое это дело. Словом, мы были пристыжены, телом разбитые и утомленные, ныло сердце и ныло под ложечкой. С жаром мы за работу принялись вновь. Труд впитывает стыд и горести, как губка, труд обновляет душу и кровь. Работы было много, сколько развалин повсюду. И тут нам пришла на подмогу земля. Никогда не бывало такого обилия плодов, урожая такого, и под конец высшей наградой ее оказался сбор винограда. Можно было думать, что матушка наша земля хотела вернуть нам вином всю кровь, поглощенную ею. Отчего бы так, в самом деле? Ничего не теряется, не должно потеряться. Если б терялось, куда же девалось оно? Вода льется с небес и туда же потом возвращается. Не так ли вино в сделках наших с землей нам за кровь отдается? Сок-то один. Я — лоза, или был я лозой, или ею когда-нибудь стану. Мне любо так думать, я хочу ею быть и не ведаю вечности лучшей, чем притвориться в лозу, в ветроград. Тело мое разбухает и выливается в чудные, круглые, сочные ягоды, в черные, бархатно-нежные грозди. Они раздуваются, лопаясь в летних лучах, а потом, это слаще всего, их едят. Как бы то ни было, сок винограда в этот год бил отовсюду, бил через край, земля истекала кровью. Глядь, и бочек уже не хватило, за недостатком сосудов пришлось виноград оставлять в давильном чане, а не то в стирной лохане, даже его не сжимая. Да что, дивное диво случилось. Старик Кулиман, не зная, как быть, продал за 30 копеек излишек за бочку с условием только, что сами пойдут виноград собирать. Посудите, каково было наше волнение. можно ли смотреть хладнокровно, как Господа Бога теряется кровь. Нечего делать, пришлось ее выпить. Мы собою пожертвовали, мы совестливые. Но был труд геркулесовый, и не раз Геркулес бухался на земь. Однако хорошо в деле этом было то, что перекрасились мысли наши, разошлись морщины, просветлели лица. А все-таки какая-то горечь оставалась на дне стакана. Осадок, вкус ила. Мы чуждались друг друга, из-под лобья следили. Правда, мы расхрабрились, слегка убив муху. Но сосед соседа дичился, еще пил в одиночку. В одиночку смеялся. Это очень вредно. Так продолжалось бы долго, не видать было выхода. Но судьба с хитрецой. Она умеет найти тот единственный потешный способ, который бы прочно людей связал, а именно, она нас сплочает против кого-нибудь. Любовь тоже соединяет, но то, что из тысячи рук выливает единый кулак, это враг. Кто же враг? Господин наш. Случилось, что в эту осень герцог Неверский вздумал нам запретить хороводы вести. Однако, черт подери, даже седые, хромые и те почувствовали выкрах мурашки. Как всегда, предметом спора был голдовный лук. Это вечный тупик, не выйти никак. Этот прекрасный лук находится у подножья горы, у ворот городских, и близ него, как небрежно брошенный серп, серебрится биврон излучистый. Вот уж 300 лет, как его вырывают друг у дружки огромная пасть герцога и наша, более скромных размеров, но зато умеющая удержать схваченное. Впрочем, никакой вражды ни с той, ни с этой стороны. Смеемся, соблюдаем вежливость, говорим: «Друг мой, други мои, повелитель наш». Но только поступаем мы по-своему, и ни мы, ни они не хотим уступить ни пяди земли. По правде сказать, в наших тяжбах мы никогда не одерживали верх. Суд окружной, суд местный, высшая ведомость. Все выносили приговор за приговором, устанавливающие, что наш лук не наш. Правосудие, как известно, корыстное искусство называть черным то, что на вид белое. Нас это не очень тревожило. Судиться ничто, иметь все. Бела ли корова или черна, оставь ее у себя, старина. Мы так и сделали, оставались на своем лугу. Так удобно. Подумайте, это единственный луг, которым бы не владел только один из нас. Принадлежа герцогу, он принадлежит нам всем. Посему мы, без всяких угрызений совести, можем портить его. И видит Бог, мы не стесняемся. Все, что нельзя делать дома, делаем мы там. Работаем, чистим, выколачиваем тюфяки, выбиваем старые ковры, ссорим, играем, гуляем, коз пасем, пляшем под скрипку, упражняемся в стрельбе из пищалей, бьем в барабан, а ночью любимся там, в траве. Бумажками расцвечены, на берегу шелестящего биврона, которого ничем не удивишь. Видал он виды. Пока здравствовал герцог Людовик, все шло хорошо. Он притворялся слепым. Это был человек, который умел, чтобы лучше держать в руках своих подданных, отпускать поводья. Пускай-де покажется им, что они на свободе, пускай накудесят они, все равно на деле хозяин-то я. Но сын его, глупый гордец, который предпочитает казаться чем-то, нежели чем-нибудь быть, это понятно, он ничто. И хватается за нож, как только икнешь. А нужно, однако, чтобы пел француз и смеялся над властью. Когда не смеется он, то восстает. Ему не втерпешь послушание, если его господин во всем требует этого. Смех нас равняет. Но этот птенчик вздумал нам запретить играть, плясать, топтать, портить траву на голдовном лугу. В добрый час, после всех наших бед, он нас лучше избавил бы от податей. Да, но мы ему доказали, что жители Клемси не из дерева, годного для топки, а скорее из крепкого дуба, в который туго входит топор. Врезавшись, он еще с большим трудом вырывается. Не пришлось друг друга под локоть подталкивать. Голдеж был отменный. Отбирают наш лук, отбирают подарок, нам данный или который мы сами присвоили. Все одно, добро украденное, но 300 лет сохраненное, трижды святое имущество вора. Добро тем более для нас дорогое, что было нашим оно, А мы пять за пятью упорством и долгим терпением его покорили. Единственное добро, нам не стоившее ничего, кроме усилий забрать его. Этак опротивить может даже и такое усилие. К чему жить тогда? Если б мы уступили, сами мертвые из могил возопили бы, честь города всех нас объединила. Вечером того же дня, когда Бирюк с барабаном провозгласил роковое постановление, он словно сопровождал преступника на шибеницу. Все люди с весом, предводители братства и общин, да палочники собрались на рыночной площади. Разумеется, и я там был, представлял я мою покровительницу, бабку Господню, святую Анну. Насчет порядка действия мнения расходились, но что действовать нужно, на этом согласились все. Гайна и Калабрия были сторонники решительных мер. Их замысел был поджечь городские ворота, разбить ограды и стражников и начисто скосить луг. Но пекарь Флоридор и садовник Маклай, люди кроткие, мягкие, разумно стояли за то, чтобы продолжать войну на пергаменте. Целомудренные воззвания и прошения, обращенные герцогу, сопровожденные, вероятно, бесплатными произведениями природы из сада и из печи. По счастью, нас было трое — я, Иван Бобыль, да Евмений Пафура, которые равно не желали, дабы герцога образумить, как лизать, так пинать его взад. Добродетель инмедиастат посередине стоит. Истый гал, когда хочет над людьми посмеяться, умеет это делать спокойно, открыто, не пуская в ход рук, а главное, ничего не платя. Мало что мстишь, надо еще позабавиться. Итак, вот что решили мы. Но должен ли я наперед рассказывать вам славную шутку, которую я придумал? Нет, это значило бы ее обезвкусить. Достаточно заметить нам в честь, что эта великая двухнедельная тайна была всему городу известна и свято им хранима. И хоть начальная мысль и принадлежит мне, горжусь. Однако всякий прибавил к ней украшение какое-нибудь, локон, ленту. Таким образом, дитя оказалось хорошо обеспеченным. Отцов было у него сколько угодно. Шифены скромно, тайком справлялись ежедневно о здоровье ребенка. И деловой, еженочно, скрывая нос под плащом, приходил для переговоров, разъяснял, как можно закон приступать, оказывая ему должное почтение, и торжественно вытаскивал из кармана какую-нибудь витиеватую записку по латыни, которая прославляла герцога и наше послушание, а вместе с тем могла выражать как раз обратное. Наконец, великий день наступил. На площади святого Мартына ждали мы, вожди и собратья, чисто выбритые, расфуфыренные, ровно расположившись вокруг наших жезлоносцев. Ждали шифенов. Когда часы пробили 10, зазвонили все башенные колокола. Тотчас же на обоих концах площади двери городской думы и двери храма широко распахнулись, и на обоих порогах показались, словно выпускные куклы часобоев, с одной стороны попы в белых рясах, с другой — шифены желтые и зеленые, как яблоки. Увидя друг друга, они через наши головы обменялись величавыми приветствиями. Потом спустились они на площадь. Первым предшествовали расцвеченные служки, красные одежды и красные носы. Вторым — приставы, увешанные всякой всячиной. Извинели их нагрудные цепи, подпрыгивали по мостовой их длинные палаши. Мы же стояли на краю площади вдоль домов, образуя широкий круг, и власти, столпившиеся как раз посредине, олицетворяли пуп. Никто не опоздал. Все были тут. Приказные сутяги, подьячи, нотариусы, аптекари, знахари да врачи, тонкие знатоки мочи, у всякого свои причуды, окружали голову и дряхлого архиерея, как священная стража из гусиных перьев и стеклянных спрысков. Из господ городского сословия не появился, кажется, только один, стряпчий, представитель герцога. Однако честный гражданин, муж дочери одного из шифенов. Узнав о задуманном и боясь высказывать свое мнение, он накануне разумно решил удалиться. Довольно долго мы топтались на месте, кипя от нетерпения. Площадь напоминала чан, в котором бродит сок виноградный. Что за радостный гул! Все смеялись, говорили, скрипки пиликали, собаки лаяли, ждали. Кого? Терпение. И вот она, грядет радость-то. Еще до появления ее рой голосов вылетает вперед и ее возвещает, и все шеи повертываются, как жестяные витриницы при дуновенье. Показалось из-за угла рыночной улицы, и на плечах восьмидюжих парней ходуном заходила над толпой пирамидальная деревянная постройка, три неравных стола, поставленные один на другой, с ножками, пестрой тесьмой перевитыми, нарядные, в светлых шелковых штанишках, а на верхушке под пышно расшитым балдахином, с которого спадали потоки цветных лент, высилась завешенная статуя. Никто и не думал удивиться. Все были посвящены в тайну. Каждый, шапку сняв, поклонился ей. Но мы, хитрые черти, смеялись в кулак. Как только сооружение это выдвинулось на самую середку, между городским головой и архиереем, все общины с музыкой прошествовали, сперва обращаясь вокруг неподвижной оси, потом, углубляясь в переулок, который, окаймляя портал храма, спускается к Бевронским воротам. Впереди, как и полагается, выступал святой Никола, король Калабрии, облаченный в ризу с золотым солнцем, вытканным на спине. Скажешь, пестрый жук. Держал он в черных узловатых руках жезл, согнутый на концах в виде той ладьи, с которой Никола благословил трех детишек, сидящих у плавучей лохани. Четверо старых моряков сопровождали его, неся четыре желтых свечи, толстых, как бедра, и крепких, как дубины, коими они готовы были действовать в случае надобности. И Калабрия, насупив брови и подняв к своему святому свой единственный глаз, шагал, широко раздвигая ноги и выпячивая остаток брюха. Следовали товарищи жестяного горшка, сыновья святого Ильи, кожевники, слесари, тележники, кузнецы. Им предшествовал Гайна, держа над головой в двупалой руке, словно в клещах, крест с резьбой на подножье, изображающий молот и наковальню. И гобои играли, у короля Дагобера штаны наизнанку. За этими шли бондари, виноделы, поющие гимн вину и его святому, Викентию, который, стоя тычком на конце жезла, сжимал в одной руке кружку, в другой сочную гроздь. Столяры, плотники, святой Иосиф и святая Анна, зять и теща, все люди с широкими глотками следовали за святым покровителем кабаков, языком пощелкивая и косясь на водку. Далее пекари, жирно убеленные мукой, на остроге вздымали, как римское знамя, круглую булку в бледно-золотом венце. После белых шли черные, сапожники смоляные. Плясали они и хлопали потягами вокруг своего святого. Наконец, в виде сладкого, святой фиакр, весь в цветах. Садовники, садовницы несли на носилках ворох гвоздик, на шляпах колебались вереницы роз, в руках заступы, грабли. На их красных шелковых знаменах, зыблемых осенним ветром, изображен был сам фиакр с голыми икрами. Высоко подоткнув полы, он скрючил большой палец ноги на ребре воткнутой лопаты. Вслед тронулась занавешенная постройка. Девочки в белом семенили впереди и мяукали песнопенье. Городской голова и трое шефенов шли с обеих сторон, держась за желуди лент, свисающих с балдахина. Сзади шествовал привратник, как петух, выпятив грудь колесом, и архиерей, сопровожденный двумя попами, один длинный, как день, без хлеба, другой плоский, как хлеб, без дрожжей, напевал глубоким басом каждые 10 шагов обрывок молитвы, но не утомлял себя, давал петь другим и спал на ходу, шевеля губами и сжав руки на брюхе. Наконец, толпище народа целым куском катилось сзади, как тесто густое и мягкое, как жирный поток. А мы были творила. Вышли мы из города, прямо на луг отправились. Ветер кружил листья яворов, по дороге полки их мчались на солнце, и медленная река увлекала их золотые латы. У ворот три стражника и новый начальник замка притворились, что нас не хотят пропустить. Но кроме последнего, только что прибывшего в город наш и все принимающего за чистую монету, несчастный прибежал из замка, сломя голову, и теперь яростно таращил глаза. Все мы, словно воришки на рынке, действовали по соглашению. Все-таки побронились мы, потолкались, это входило в наш уговор. Мы играли честно, но очень было трудно смех удержать. Однако не следовало слишком растягивать шутку. Калабрия и вправду начинал кипятиться. Святой Никола на кончике своего жезла становился угрожающим, и свечи так и тряслись в руках, притягиваемые спинами стражников. Тогда голова выступил, снял колпак и крикнул: «Шапки долой!» В тот же миг упала завеса, скрывающая статую под балдахином. «Сторонись, идет герцог!» Сразу шум затих. Святые Никола, Илья, Викентий, Иосиф и Анна все в струнку вытянулись. Стражники и дебелый начальник, без шапки, растерянный, уступили дорогу, и тогда выдвинулся, покачиваясь над носителями, увенчанный лаврами в ухарской шапке со шпагой на брюхе, подобие герцога нашего. Надпись, составленная деловым, так нарекала его во всеуслышание. Но, по правде сказать, и это самое смешное, мы, не имея ни времени, ни средств придать сходство портрету, просто-напросто взяли с чердака ратуши старую статую. Так никто и не знал, кого она изображала и кем была изваяна. На подножии можно было только прочесть полустертое имя Вальтазар. Но не все ли равно? Вера спасает. Изображения святых Ильи, Николы или Иисуса Христа точны ли? Стоит только верить, чтобы видеть во всем то, что хочешь видеть. Нужен Бог? Для меня достаточно, пожалуй, куска дерева, где бы мог я его поселить, его и веру мою. Нужен был герцог в этот день, мы его и нашли. Меж склоненных знамен прошествовал он, лук ему принадлежал, он на него и ступил. А мы все, отдавая ему должное, сопровождали его. Развивались знамена, трещали барабаны, гремели трубы, пели попы. Что ж тут дурного? Один только халуй герцога, жалкая душонка, ни рыба, ни мясо, стоял в стороне, но ему пришлось решиться. Он должен был либо задержать герцога, либо присоединиться к его свите. Избрал он второе. Все шло хорошо, как вдруг у самой цели дело чуть не рухнуло. При входе святой Илья толкнул Николу, а святой Иосиф огрызнулся на свою тещу. Каждый пройти хотел первым, не думая ни о возрасте, ни о вежливости. И так как в этот день все были готовы к бою и настроены воинственно, руки у нас зачесались. По счастью, я, преданный разом и святому Николе по имени, и святому Иосифу с Анной по ремеслу, не говоря уже о молочном брате моем, святом Викентии, который виноград сосет, я, стоящий за всех святых, с условием, чтобы они стояли за меня, я приметил телегу, нагруженную гроздями багряными, и куманька моего гамзуна, шатающегося подли, и крикнул: «Друзья, главного-то и нет между нами. Поцелуемся. Вот тот, который всех нас объединит, наш единственный, наш хозяин, после герцога, конечно. Он грядет. Приветствуйте его. Да здравствует Вакх!» И за ягодицы, взяв моего гамзуна, я взвалил его на телегу, и заскользил он, перекувыркнулся среди благодати раздавленного винограда. Потом схватил я поводья, и на голдовный луг выехали мы первыми. Вакх, купая гузло в красном соку, дрыгал ногами и хохотал, увитый гроздями. Все святые, за руки взявшись, плясали позади зада Вакха торжествующего. Славно было на траве. Там вокруг доброго герцога скакали мы, ели, играли, отдыхали день-деньской. И поутру луг был подобен свиному загону. Не осталось ни былинки, подошвы наши отпечатались в нежной почве, и следы эти свидетельствовали об усердии, с которым город чествовал властителя своего. Он, верно, очень доволен был, да и мы тоже, черт подери. По правде сказать, стряпчий, вернувшись на следующий день, нашел нужным возмутиться, укорять, угрожать. Угроз он не выполнил. Нашли дурака. Да, но открыл он следствие. Впрочем, он не закрыл его. Полезнее оставлять двери открытыми. Никто не стремился что-либо найти. Таким-то образом мы доказали, что граждане Клемси могут быть покорными подданными герцога своего и короля и одновременно действовать в свою голову. Она у нас дубовая. И это вернуло бодрость городу претерпелому. Мы себя чувствовали воскресшими. При встрече перемигивались, обнимались, думали. Мы еще не выпотрошили свой мешок хитростей. Лучшего-то у нас не взяли. Все хорошо. И воспоминание несчастий наших улетучилось.